Глава 8. Мы, собрав последние остатки энергии, переместились в тронный зал анахов, чтобы попытаться чего-нибудь еще выяснить. В огромном величественном зале, выбитом в сердце скал, царили мрак и запустение. Все было покрыто пылью, тонким слоем, но везде равномерно. Я глухо застонала, осознав свою ошибку. Цваки вопросительно подняли на меня глаза. «Ребята, помните, я сказала, что на поляне нет живых существ?» Они слаженно кивнули. «Так вот, я ошиблась». «Что ты хочешь сказать?» — осторожно уточнил маг. «Только то, что живых существ нет нигде в этом королевстве». «Как это?» — растерянно заморгал Ривиэль. «А так, я не ощущаю ни анахов, ни цваков, кроме вас, ни людей, кроме себя, ни камов, ни валов, ни птиц. Здесь даже тараканов нет!» Под конец я сорвалась на крик и спрятала лицо в ладонях, испугавшись своего гнева. «Мне надо учиться контролировать свои эмоции, а то ничего живого не останется во всем этом мире». Восстановив равновесие стихии, я подняла глаза. Оба цвака выжидающе смотрели на меня. «Что, уставились?» — раздраженно спросила я. Потом осеклась. «Нельзя так с друзьями. Ну, что я могу?» И тут меня осенило. «Но ведь я действительно многое могу. Так, кажется, можно попробовать проследить события последнего дня. Так как тогда наверняка был сильный всплеск энергии, должны остаться следы. Лер будет исполнять роль поисковой овчарки, или какие тут собачки имеются, отыскивая эти следы, а я буду складывать мозаику в картину». Маг поморщился от сравнения, но спорить не стал. Да и мне было не до того. Надо хоть как-то восстановить силы. «Вот бы чуточку поспать. Друзья, переместите меня, пожалуйста, в комнату, которую привыкла считать своей, а потом...» Выбросив предостерегающий жест в сторону открывшего рот Ривиэля. «Найдете себе спальни сами, не сомневаюсь. Подъем через 3 часа и начинаем». 3 часа — это сколько по-нашему?» — бесстрастно уточнил маг. «Ой, как с вами непросто!» — фыркнула я. «Ну, как взойдет фиолетовая луна, как раз вслед за той пятнистой, словно лабрадор. Так примерно будет полночь на моих кварцевых, если я ничего не путаю». «Я провожу тебя и спою колыбельную». Ривель улыбнулся и обнял за талию. Цваку было фиолетово на мировые разницы во времени. «Мне сейчас только концерта самодеятельности не хватает», — буркнула я мягким жестом, погружая Ривеля в сон. «Пусть с ним Лер разбирается, сгрузит куда-нибудь». И спокойно переместилась сама. Комната радостно приветствовала ночным пейзажем с вершинами из всех своих 8 окон. Я улыбнулась. Как все-таки иногда удобно быть ведьмой. Доползла до огромной кровати с немного пыльным балдахином и рухнула на мягкую перину. Сон мягко накрыл меня прохладной волной. И тут же оказалась в полной темноте. Хотя нет, это не просто темнота. Я почувствовала себя в первозданной тьме, надвигающейся на меня со всех сторон. Тьма пыталась раздавить, сожрать этот смелый кусочек жизни. Я зябко передернула плечами и услышала зов. Мне надо идти вперед. Я сделала первый, самый трудный шаг и, тяжело переставляя непослушные ноги, понесла свое тело навстречу зову. Под ногами беспрестанно что-то шуршало, а при каждом моем шаге противно хрустело и хлюпало. Я старалась не думать, что может издавать подобные звуки, чтобы не исчез и так небольшой стимул продвигаться вперед, потому что чувствовала — дальше будет только хуже. Странная атмосфера сего ненормального места потихоньку начинала светиться невероятным черным светом. Я и представить себе такое не могла. Но факт. Оказывается, и такое возможно. Я уже что-то различала боковым зрением, но сознательно не присматривалась к окружающей обстановке. Ну их подальше, с этими адскими интерьерами. Моя память подобрала единственный пример, хоть немного соответствующий происходящему. Правда, пример не был ничем обоснован и жив только благодаря слухам и Библии. Но сознание немного успокоилось. Это было что-то более-менее знакомое, значит, можно к чему-то подготовиться, а точнее, к самому плохому. Хоть я намеренно и не присматривалась к обстановке, но услужливая фантазия уже успела нарисовать отсыревшие своды с несметным количеством всякой низшей ползающей живности, а также горы костей и гнилых останков под ногами. Разумеется, человеческих. От подобных ассоциаций я содрогнулась, погрозила пальцем своему неуемному полету мысли и, решив, что хуже не будет, решила все-таки оглядеться. Да-с, как наивен человек. Реальность настолько потрясла меня, что я поддалась панике и затряслась всем телом. Я находилась в узком коридоре абсолютно круглого сечения. На стенках, потолке и полу лежал толстый слой какой-то субстанции. Даже не лежал, а к моему ужасу непрерывно двигался с астрономической скоростью и в хаотичном беспорядке. Причем субстанция состояла из настолько маленьких тварей, что казалось, это грязь рождается, дышит, развивается и умирает сама по себе в бесконечной прогрессии. Местами в массе мелькали сегменты чьих-то тел. В шаге от меня промелькнул глаз с тянущимся от него нервом. В сантиметре от своей ноги я увидела фалангу пальца, очень уж похожего на человеческий. В принципе, я глубоко благодарна последнему видению, так как обратила внимание, что мои ноги постепенно покрывает толстым слоем эта проклятая грязь, взбираясь вверх. Причем пальцев на ногах я уже не чувствовала. Я закричала и сама испугалась звука своего голоса. Это придало прыти, и я, сломя голову, метнулась вперед по коридору. Через минуту безоглядного спринта я почувствовала свои пальцы ног, но как-то слабо, как после анестезии. Эти твари успели впрыснуть какой-то яд в мой организм. Но доза была, к счастью, невелика, и тело потихоньку справлялось само. Паника поутихла, странная грязь слетела с ног при быстром беге, а я перешла на шаг, пытаясь восстановить дыхание. Глупо мчаться вот так неизвестно куда, особенно после такого теплого приема. Мало ли, что там еще ждет впереди. Черный свет здесь стал значительно ярче, а я все ломала голову, пытаясь найти логическое объяснение этому явлению. Моя голова обиделась на меня и отозвалась резкой болью, намекая на непосильность поставленной задачи. Я покивала, соглашаясь с неоспоримым мнением, и высокопарно извинилась перед своей пятой, периодически нужной конечностью. Похоже, извинения были приняты, поскольку боль немного поутихла. Воспользовавшись передышкой, я огляделась. Грязи из тварей здесь было значительно меньше. Иногда моему взору даже представали стены, идеально гладкие, словно полированные, из какого-то темного материала, на вид больше всего походящего на металл. Если бы не полупрозрачность и расходящиеся неровными кругами разводы, словно у спила столетнего дерева. С каждым шагом тьма становилась все ярче, стены чище, а коридор расширялся, резко уводя потолок вверх. Через метров 100 взору моему предстала огромная пещера с множеством ходов, пробуравленных на разной высоте от пола. Все ходы отполированы до блеска, как будто ими ежедневно пользовались какие-то гигантские змеи. Я содрогнулась от собственного сравнения. Посреди пещеры стоял огромный валун, походящий на сколотую часть горной вершины. Камень был сплошь покрыт непонятными письменами, напоминающими китайские иероглифы, и так походил на скалу, к которой был прикован Роже из моего видения, что я почувствовала дурноту и слабость в ногах. Пересилив эмоции, я медленно приблизилась к валуну. Где-то справа раздался легкий стон, больше похожий на последний вздох. Я вздрогнула и метнулась в сторону звука. Обогнув скалу, я увидела анаха. Он был весь спелен оковами из уже знакомого мне странного материала с разводами и прикован к скале на уровне около полуметра от пола. Грязные клочья, бывшие когда-то щегольской одеждой верховного мага Левютвау, свисали лентами мумии. Изможденное тело, обтянуто потемневшей восковой кожей, сквозь которую было видно, с каким трудом пульсирует в венах кровь. Очень медленно. Спутанные грязные волосы свисали с опущенной головы пакли, полностью закрывая лицо. Не было слышно ни малейшего признака жизни. «Роже?» — прошептала я дрогнувшим голосом. По телу мага прошла судорога. Он немыслимо изогнулся от боли во всем теле. Прошло несколько секунд. Потом он обмяк, а я с надеждой услышала неровное дыхание. Анах с трудом поднял голову, и его взгляд медленно сфокусировался на моем лице. Только его необыкновенные оранжевые глаза не подверглись страшному изменению. В них, как и раньше, светились мудрость и грусть. Я со слезами метнулась к нему и со всего размаху врезалась в невидимую стену. Не поверив в такой жестокий обман судьбы, я прощупала пространство впереди себя. Стена была монолитной и окружала скалу плотной завесой. Анах печально улыбнулся и тихо сказал: «Мэл, я рад, что увидел тебя перед уходом». Я с ужасом поняла, что он умирает. Хуже, он уже умер, когда я пришла. И только его могучая сила воли вернула к жизни, чтобы попрощаться. Застонав от бессилия, я опустилась на пол. Из глаз моих потекли слезы. «Нет, нет, только не сейчас. Я же нашла тебя, нашла!» «Не плачь, любимая. Я буду ждать за порогом. Когда-нибудь мы снова встретимся». Улыбка застыла на его прекрасном лице. Голова медленно опустилась, и волосы скрыли от меня любимые черты. «Нет!» От моего крика завибрировали стены. Страх потерять его, бурлящий внутри, наконец нашел выход, взбудоражив силу стихии во мне. Она, словно внезапно разбуженная змея, вскинулась и яростно зашипела. Я выбросила вперед руки и, очертив ими идентичные спирали, развернула ладонями вверх. Раздался оглушительный хлопок. Преграды больше не существовало. Избавившись от энергии страха, я воззвала к стихии воды, почувствовав, как она поднимается из глубин двумя ожившими столбами. Одновременно мягко провела руками вдоль тела снизу вверх и, завершая движение, также мягко повела руками в спираль. Следствием этого движения пробудилась энергия огня и тоже спиралью взобралась по столбам ярко-голубой энергии воды. Приподнявшись на цыпочки, я перенесла вес тела на правую ногу, одновременно левой делая захлёст вокруг оси тела, и с силой развела руки в стороны. Энергия воздуха повлекла яркий клубок противоположных стихий к прикованному в скале телу и окружила спиралями со всех сторон. Яркий свет вспыхнул внутри Роже и пробежал интенсивным всплеском молний от центра по всем клеточкам организма. Когда тело мага закончило искриться, вокруг него коконом застыло облако яркого света. Странный свет тьмы вокруг нас заметно потускнел. Тело Анаха на глазах наполнялось силой. Краски обретали яркость. Аура мага обретала объем и насыщенность живого Анаха. Он поднял голову, рывком откинул волосы с лица и пораженно уставился на меня. Похоже, маг просто потерял дар речи. Я смущенно развела руками. И не надейся от меня избавиться. Либо оба здесь, либо вместе туда. Роже усмехнулся. Прямо и не знаю, что выбрать. А еще варианты есть? Мы рассмеялись. Вдруг Роже резко замолчал, и я прочитала в его глазах беспокойство и непонимание. «Что с тобой?» — спросил он чужим голосом. Я посмотрела на свои руки и к своему ужасу увидела сквозь них пол пещеры. Я медленно таяла и была уже полупрозрачной. Что происходит? «Браво, мастер! Не ожидал от тебя такого энтузиазма!» Я резко развернулась. Позади меня на расстоянии двух шагов стоял человек. Темная аура клубами дыма окутывала его фигуру в черной одежде. От него исходили волны силы, знакомой силы по памяти твари. Маг продолжал. «Явиться прямо в мою скромную обитель, да еще в таком, я бы сказал, неадекватном состоянии? Смело, очень смело. Но ты потратила слишком много сил на восстановление своего друга и скоро не сможешь поддерживать свое ментальное тело в таком виде. Это и так энергоемкий процесс, а с твоим непредусмотрительно выбранным резервом так и вообще дело дрянь. С минуты на минуту мы лишимся возможности лицезреть несомненно прекрасное тело. Но, признаться, я удивлен. Ты добилась того, что я не смогу причинить вред магу. Но он ведь все равно остался моим пленником. Один-один. Хотя нет, 2-1 в мою пользу. Я узнал потенциал и теперь могу обещать, что скоро разделаюсь со всей вашей компанией. И вы больше не будете вставлять палки в мои колеса. Ты понятия не имеешь, во что ввязалась, девочка. Я вскипела. Ойли, уже носишь шкуру неубитого медведя? С тварью твоей мы справились. Не боишься, что справимся и с тобой? Мой уровень гораздо выше. Победа над наивной девчонкой будет легким приключением. Плотоядно улыбнулся маг. «А если девчонка сделает так?» Я воззвала к древнему существу внутри себя и взглянула глазами вечности в лицо магу. Он побледнел и, покачнувшись, отступил. Но, видимо, на эту ребяческую выходку ушел весь остаток резерва энергии. Я провалилась во тьму. Открыв глаза, я увидела, что опять лежу в комнате, выделенной мне некогда гостеприимными анахами, на смятой от беспокойного сна постели. За окном уже было утро. Трудолюбивые солнышки наперегонки карабкались на белесое небо, согревая все живое и стряхивая с меня остатки оцепенелости. Все тело било нервная дрожь. Оно уже вспотело, как будто меня всю ночь использовали в качестве черепахи, удерживающей землю. Я сползла с мокрой кровати и доплелась до шкафа. К счастью, там все еще висела одежда, которой меня снабдили в последний мой визит, а на полу нашлись и мои адидасовские шмотки. То ли не успели убрать, то ли на самом деле закрепили за мной данную жилплощадь. Последнее было приятно. Значит, меня здесь ждали. Я переоделась в сухое и облегченно вздохнула, раскинувшись в кресле. Сейчас я чувствовала себя такой разбитой. К тому же что-то не давало покоя, будто камушек попал в туфлю. Сон. Кажется, это важно. Никак не удается вспомнить. Кстати, а почему, собственно, меня не разбудили? У нас же были грандиозные планы по поиску бесследно исчезнувшего народа. Или под шумок и цваки пропали, а я одна живая душа на километры вокруг? Прислушавшись к себе, я успокоилась. Фиолетовые панки были где-то рядом. Ладно, раз меня не хотят окружать вниманием и заботой, и не надо. Я не гордая, сама найду и выскажу все наболевшее. Как они могли меня проигнорировать? В следующий раз не буду их спасать. Тут же рассмеялась. Ну и бардак в голове. И на этой оптимистичной ноте отправилась на поиски цваков. Я вышла из комнаты и пошла вниз по коридору. Спустившись по каменной винтовой лестнице, остановилась и задумалась, куда же свернуть. Как тут же услышала приглушенные голоса. Тогда радостно побежала на звук и вскоре обнаружила друзей в огромном зале, по которому разносилось гулкое эхо, превращая беседу цваков для моего слуха в непрерывный гул. «Привет, Мэл! Как спалось?» Ривель, приветливо улыбаясь, шел мне навстречу. «Спасибо, хреново! Что ж не разбудили-то?» Ворчливо отозвалась я, ловко увиливая от объятий белобрысого цвака. «Мэл, мы тебя будили. Точнее, пытались, но ты вообще создавала впечатление не спящей, а завороженной», — улыбнулся подошедший Лер. В глазах у мага я прочла тревогу. «А вы что-нибудь нашли, пока я пыталась разворожиться?» — уточнила я. В ответ маг махнул рукой на то место, где они стояли. «Только вот здесь. Очень сильный след. Увы, мы все обошли, но это единственный отпечаток магии во всем замке. А вот остатки магического возмущения наблюдаются абсолютно везде. Мэл, я не то что раньше такого не видел. Я вообще о таком не слышал». Я вздохнула. Ну, чем я могла помочь? Еще не так давно я была знакома с магией только по книжкам. Но попытаться необходимо. Вдруг проявится еще какая-нибудь способность. Хотя, если честно, я бы немного подождала с новыми потрясениями. Легко мечтать о силе, но сложно владеть ею. Моя шкурка это испытала на себе. Я сейчас вообще не понимала, кто я или что я. Магические прозрения были милосердно короткими, но все равно сила, бушующая в такие моменты, пугала. И легче думать, что она вселилась в меня на время, пришла извне. Но гадкий шепоток внутри все подкладывал доказательства обратного. Я тяжело вздохнула и прошла в указанное Лером место. Сосредоточилась на своих ощущениях. Что-то знакомое промелькнуло на уровне подсознания. Возникло ощущение дежавю. «Ребята, сдается мне, я знаю, кто оставил этот след. Но почему-то не могу вспомнить ни этого типа, ни откуда я его знаю. Есть от чего сойти с ума». «Давай-ка помогу». Воодушевленный маг быстро подошел. «Сосредоточься на нем». И положил указательные и средние пальцы рук на мои виски. Голова загудела, как портативный компьютер. Я тихо хихикнула насчет своей причастности к миру техники. Потом виновато скосила глаза на нахмурившегося мага и сосредоточилась. В голове что-то звучно щелкнуло, и поплыли образы. «Да, конечно, как я могла? Как могла забыть такое?» Я задыхалась, а тем временем мои глаза решили, что им тесно в глазницах и почти вылезали из орбит. Маг отпустил мою голову и тихонько отошел в сторону. Все тело било крупная дрожь, холодный пот покрыл линию позвоночника. Я затравленно оглянулась на друзей. «Мэл, не тяни», — Первым не выдержал Ривель. «Только не говори, что не вспомнила, не поверю. Это написано огромными буквами на твоем лице». «Ну так прочитай», — мрачно буркнула я, внутри заново переживая минувшую ночь. «А я люблю слушать твой голос. Меня это успокаивает и настраивает на счастливую семейную жизнь», — хитро промурлыкал наглый цвак. Я гневно сверкнула глазами и открыла был рот, чтобы высказать этому нахалу все, что я думаю о семейной жизни как таковой и о его жизни в частности. Но вспомнила, что момент, мягко говоря, неподходящий. Мысли явно пропечатались на моем лице, потому как Ривель иронично хмыкнул. Лер понял, что я уже более-менее в порядке, и спросил. «Так кто это был, Мэл?» «Темный маг», — просто ответила я и приступила к рассказу на тему «Что я делала этой ночью».